Тем временем между генералом и неплохо владевшим мандаринским диалектом Зиминым тоже завязался короткий диалог. «Вы появились как нельзя вовремя. Счастливая случайность, ваше превосходительство. Мы прибыли с грузом для нашего посольства, с нами несколько его сотрудников, включая православного священника». «Священника?» «Да, ведь, насколько я понимаю, со стороны законного китайского правительства было дано согласие на открытие церковного прихода». «Да, все верно», — немного помолчав, отвечал генерал, после чего не удержался от шпильки. «Правда, мы были уверены, что у вас найдутся более срочные товары для доставки в Чунцин». Зимин в ответ только пожал плечами. «Дескать, я только перевозчик, а список, очередности и сроки фрахта определяют совсем другие люди». «Но в любом случае очень хорошо, что северный сосед изменил отношение к республике», как будто спохватившись, добавил Сюэ. «Я тоже так думаю», — скупо улыбнулся Ковторан. «Господин капитан», — задал, наконец, наиболее интересующий его вопрос китайский военачальник, «вашим людям удалось потушить пожар на борту японского корабля?» «Так точно», — невозмутимо отвечал ему Зимин. «С огнем мы справились, спасибо, что спросили». «И каковы же ваши дальнейшие намерения?» Тщательно взвешивая каждое слово, осведомился генерал. «Пока не могу сказать ничего определенного, ваше превосходительство. Для начала надо разобраться с его техническим состоянием. Кстати, я надеюсь, вы осознаете, что Таникадзе – наш законный трофей». В ответ китайский военачальник предпочел дипломатично отмолчаться. Он еще не знал линию партии по данному вопросу. И терять лицо перед рейдером, давая собеседнику опрометчивое обещание, совершенно не желал. Впрочем, продолжить общение ни Колычеву с переводчицей, ни Зимину с китайским генералом все равно не удалось, ибо их лимузин наконец-то добрался до резиденции Чан Кайши. Но перед тем, как предстать перед президентом республики, Ковторанг едва заметно пихнул своего воспитанника в бок. «Ты что творишь?» – даже не сказал, а подумал он, коснувшись сферы Колычева. «Сам не пойму», – после недолгого раздумья признался тот. «Так и тянет к этой красотке». «Понятно», — едва заметно изогнул уголки губ опекун. «Реакция организма». «В смысле, отходняк?» «Не знаю, откуда ты берешь такие слова, но в принципе верно. У одаренных вообще и пилотов в частности такое случаются. Одни снимают этот синдром водкой, другие прибегают к средствам потяжелее. Третьих неудержимо тянет к противоположному полу. Ты, судя по всему, как раз из таких. Но помни, пожалуйста, что ты не просто переводчица, а наверняка еще и любовница генерала, поэтому держи себя в руках». «Я попробую». Тем временем последние приготовления были закончены, и одержавшим столь эффектную победу русским пилотам было позволено предстать перед генералиссимусом и его свитой. Но первым к ним подошел временный поверенный в делах при правительстве Китайской Республики князь Белосельский-Белозерский. «Рад приветствовать вас, господа». Явно торопясь, начал он, по очереди тряся руки Зимину и его воспитаннику. «По долгу службы я должен сохранить спокойствие, но ваше сегодняшнее появление сродни благодати небесной». «Не преувеличивайте, Константин Исперович», — невольно улыбнулся, немного знакомый с ним по прежним делам Ковторанг. «Нисколько, любезнейший Владимир Васильевич, нисколько. Десятки дипломатических нот не будут стоить этого японского корабля. Я непременно напишу в Петербург о вашем вкладе в развитие русско-китайских отношений». Надо отметить, что, несмотря на эмоциональность, дипломат совершенно верно обрисовал ситуацию. До сей поры лидеры свободного Китая относились к России весьма настороженно и даже враждебно. Во-первых, потому что Петербург выступил в свое время главным архитектором появления независимых Монголии и Маньчжурии. Во-вторых, в дальнейшем, уже в ходе Японо-Китайской войны Российская империя предпочитала придерживаться нейтралитета и напрямую не оказывала нанкинскому правительству Гоминьдана поддержки, стремясь не портить и без того напряженные отношения с Токио. В-третьих, США энергично действовали в Китае, поставляя оружие, посылали военных советников и потому располагали широким кредитом доверия со стороны властей и народа. Эмиссары из Вашингтона немало сделали, настраивая генералиссимуса и его окружение против российского императора. Многое изменилось с началом войны в Корее. Вскоре между правительствами был заключен формальный союзный договор, после которого в Чунцин сначала узким ручейком, а потом все более широким потоком потекли военные грузы, очередную партию которых доставил Буран. Эффектное появление русского рейдера, конечно, произвело неизгладимое впечатление на самого генералиссимуса и на его приближенных. Глядя на три дымящихся японских корабля и практически не пострадавший, если не считать нескольких мелких пробоин и вмятин, русский корвет, Чан Кайши вообразил, что это настоящий военный корабль, лишь замаскированный под торговца. И потому и с ними следует обойтись максимально радушно. «Я рад приветствовать наших русских друзей на территории свободного Китая», — велеречиво провозгласил он. Так уж случилось, что Марту не приходилось видеть прежде изображение китайского лидера, и теперь он с интересом вглядывался в выразительные черты этого незаурядного человека. Невысокого роста и довольно субтильный даже для китайца, он был одет в парадный мундир с непропорционально большими эполетами на плечах, буквально увешанный разного рода наградами. Позже Колычев узнал, что среди них ордена национальной славы, синего неба и белого солнца, драгоценного треножника, заоблачного знамени и бог знает какие еще пафосно звучащие награды молодой республики. Рядом с президентом, но при этом чуть позади от него, стояла дама в строгом европейском костюме с лентой через плечо и тоже довольно богатым иконостасом разного рода орденов. Судя по всему, это была мадам Чан в девичестве Сун Мэйлин, о властности и политическом влиянии которой ходили легенды. Некоторые даже сравнивали ее с покойной императрицей Цыси. Март и в прошлой жизни что-то слышал о ней. Еще чуть поодаль держалась столь же богато украшенная свита, и только один человек в простом кителе выбивался из общего ряда. Грубоватое морщинистое лицо, зачесанные назад густые волосы с ранней проседью, суховатая, но вместе с тем крепкая фигура, придавали его достаточно суровому облику своеобразное обаяние. «Наверняка американец», — подумал Март и не ошибся. Пока молодой пилот глазел по сторонам, стараясь при этом на всякий случай не зацикливаться на дамах, генералиссимус произнес краткую, примерно на полчаса речь, в которой живописал перспективы, открывавшиеся между Россией и Китайской республикой. Наконец его красноречие иссякло, он хлопнул в ладоши. Откуда-то, как черт из табакерки, выскочил адъютант с коробочкой в руках. «За проявленный героизм капитан Зимин награждается орденом Небесной Хоругви», провозгласил Чан Кайши, после чего повесил подошедшему ради такого дела рейдеру ленту через плечо и приколол на грудь орденскую звезду. «Хм, сказать по правде, мой спутник гораздо больше заслуживает признательности вашего высокопревосходительства», заметил терпеливо слушавший его словословие Ковторанг. «Позвольте рекомендовать вам моего младшего пилота, Мартемьяна Андреевича Колычева. Именно он управлял кораблем во время боя». Оставаясь бесстрастным, китайский лидер некоторое время молча смотрел прямо на Марта, словно пытаясь разглядеть нечто понятное ему одному. А может, просто выдерживал мхатовскую паузу и изображал важность? «Ваш юный друг не останется без награды», — наконец произнес он. Оглянувшись назад, Чан вопросительно взглянул на супругу и, дождавшись одобрительного кивка, еще раз хлопнул в ладоши. Все тот же адъютант немедленно принес еще одну коробочку, в которой нашелся орден и для Марта. Правда, он был существенно меньше прицепленного к груди командира. Однако с награждением молодого человека вышла заминка. Невысокому генералиссимусу было не слишком удобно подниматься на носочки, чтобы достать до груди сильно вытянувшегося в последнее время Колычева. Поэтому он просто вручил награду герою и осторожно пожал ему руку. Пожалуй, это было и к лучшему, поскольку Зимин с лентой, блестевшей бриллиантами звездой поверх летного комбинезона, выглядел откровенно глупо. Тем временем Чан Кайши счел свою миссию выполненной и поспешил удалиться. За ним гуськом последовал свита, и только мадам Чан немного задержалась. «Интересно, а почему ордена называются одинаково, а на вид разные?» — поинтересовался Март, когда они остались одни. «Просто у меня третья, специальная степень», — ухмыльнулся немного разбиравшийся в наградной системе китайцев командир. «А у тебя шестая». «О, а сколько же их всего?» «Девять». «Офигеть». «Ничего, привыкай, это, брат, Азиас. Вот, кстати, дилемма. До той поры, пока ты не получишь награду от российского правительства, носить иностранную считается неприличным. Но если на какой-нибудь церемонии или ином торжестве будут китайцы, и ты ее не наденешь, это будет почти оскорбление». «И что делать?» Пока они с опекуном обсуждали нюансы ношения русских и иностранных орденов, к ним решительно приблизился тот самый американец и, не тратя времени попусту, поспешил представиться. «Меня зовут Клэр Ли Ченнелл, полковник ВВС США в отставке. Я тренирую китайских летчиков. Хочу сказать, что вы провели отличный бой, кэптон». «Благодарю, сэр», — кивнул Зимин и обменялся с ним рукопожатием. «Я считаюсь советником китайского правительства». «И госпожи Сун Мэйлин». «Вы неплохо осведомлены». «Совсем чуть-чуть», — тонко улыбнулся капитан. В таком случае я не стану играть в дипломатию. Мне поручено узнать, каковы ваши планы в отношении японского корвета. Я пока еще не решил. А что, ваши работодатели проявили заинтересованность? Да, черт возьми, пробурчал американец. Настоящий воздушный корабль — это престижно. То, что у них нет соответствующих специалистов, не говоря уж об одаренных, приниматься в расчет не будет. Вам, кажется, не очень нравится эта идея? С вашего позволения, сэр, совершенно не нравится. Мне только-только удалось научить их летчиков пилотировать наши новейшие истребители с пушечным и ракетным вооружением. Но если им удастся заполучить воздушный корабль, то они бросятся к новой игрушке и думать забудут о тренировках. И закупках. Я рад, что мы правильно поняли друг друга, сэр. Помните, что благодарность американских компаний может быть весьма значительна. Госпожа Чан тоже удостоила русских гостей коротким разговором. Причем, в отличие от мужа или членов его свиты, не разводила долгих церемоний, а предпочитала вести дела с непривычной для азиатов прямотой. «Я рада приветствовать в вашем лице доблестный русский ВВФ», — начала она. «Увы, мадам», — поклонился в ответ Зимин, — «я всего лишь обычный рейдер». «Конечно, конечно», — тонко улыбнулась женщина. «Вы с такой легкостью разделались с этим японским стервятником, что не можете быть никем иным, как простым приватиром. И ваш корабль из последней, принятый в России на вооружение серии. Но, с другой стороны, частникам проще в некоторых вопросах. Во сколько вы оцениваете захваченный вами корвет?» «Трудно сказать до того, как будет проведена техническая оценка». «И все-таки?» «Полагаю, речь идет о сумме не менее 300 000 золотых рублей». «Сколько?» Едва не задохнулась, не ожидавшая такой наглости мадам Чан. «Судите сами, моя добрая госпожа, уцелевшие двигатели, корпус, вооружение. И, к слову, ремонт обойдется вам еще в пару сотен тысяч. Что ж, воздушные корабли действительно недешевое удовольствие, и за право обладать ими приходится платить сполна. Следует также учесть потерю моих призовых от российского правительства. Уверяю вас, если я не привезу достаточных доказательств гибели Таникадзе, мне их просто не заплатят». «Я полагаю, эту проблему можно решить», — немного подумав, заявила она. «Это было бы просто прекрасно. Вы ведь еще какое-то время погостите в нашей столице?» «Да, пару дней у нас есть». «Это прекрасно. Я постараюсь сделать все, чтобы ваше времяпрепровождение не было напрасным». «Ваше превосходительство», — почтительно обратился к даме Март, — «могу я просить вас об одном одолжении?» «Вы сегодня герой, молодой человек», — благосклонно улыбнулась первая леди, которая явно польстила его обращение. «И можете просить о чем угодно». «Я слышал, у вас месяц назад случилась трагедия. В результате теракта погибли многие важные чиновники и военные. Позволено ли мне будет осмотреть место?» «Весьма странное желание», — нахмурилась китаянка. «Прошу прощения, если невольно причинил вам неудобство. Просто я совсем недавно сам едва не стал жертвой подобного происшествия в городе Дальний. И мне интересно, нет ли между этими печальными событиями сходства?» «Понимаю», — кивнула мадам Чан. «Полагаю, что это возможно». «А поговорить с выжившими?» — продолжал ковать железо, пока горячо Март. «Их, к несчастью, не так много, и большинство все еще в весьма тяжелом состоянии. У нас на корабле есть отличный врач-целитель. Думаю, он не откажется помочь вашим раненым». «Одаренный?» — изумилась первая леди, после чего обернулась к Зимину. «У вас в экипаже трое одаренных, но вы простой рейдер? Ну-ну!» «Зря это ей сказал», — хмыкнул командир, глядя удаляющийся мадам Чан в спину. «Ты знаешь, что у китайцев практически нет своих владеющих силой?» «Нет. А почему?» «Ну, во-первых, нет мест, где можно отыскать стеллары. А во-вторых, черт его знает, какая-то предрасположенность, что ли. Те немногие, что есть, в основном обладают весьма умеренной силой, и либо ниханьцы, либо метисы с европейцами или японцами». «Я не знал». «Нельзя сказать, чтобы они не пытались, но видел большую брошь на платье? Говорят, внутри нее адамант, причем довольно крупный, и у самого Чан Кайши такой есть». «Ждут, не пробудется ли дар?» «Вроде того. Ладно, нам пора возвращаться. А доктору ты наверняка подкинул работенки. Впрочем, пусть поработает. Лишних денег не бывает. Главное, чтобы не продешевил. Рейдеры стоят дорого». Не успели они выйти из упрятанного глубоко в недра горы бункера на свежий воздух, как повторно столкнулись с князем Белосельским Белозерским. «А я вас дожидаюсь, господа. Поздравляю с наградами и предлагаю проехать в посольство. Условия там пока спартанские, но все возможное гостеприимство и радушие могу гарантировать». «Ваше сиятельство, я предпочел бы немедленно отправиться на Буран, тем более, что мне надо передать вам пассажиров и грузы, которые привезены как раз для вас. И есть еще вопрос, который требует немедленного с вами обсуждения». «Ни слова больше», — князь повел глазами, словно указывая, что и у стен могут быть уши. «Да, я получил радиограмму. Ждем, очень ждем. В таком случае садитесь в машину и поехали к вашему кораблю. Заодно обсудим и все вопросы». «Буду рад принять вас на борту и угостить рюмкой чая или чашечкой коньяку». «А вы умеете быть убедительным, Владимир Васильевич?» «Слово, Константин Исперович, нам понадобится ваша консультация». «Всегда к вашим услугам. Об ответе на какой заковыристый вопрос идет речь?» «Скажем так, о соблюдении дипломатического протокола». «Слушай внимательно. Китайцы вручили Мартемьяну орден, и теперь неясно, стоит ли ему носить эту небесную хоругвь, учитывая, что русских наград он не имеет». «Хм», — сделал вид, что задумался, поверенный в делах. «Вопрос, конечно, не самый простой, однако выход есть». «Не томите, ваше сиятельство». «Ах, оставьте это несносное титулование. Скажу вам по секрету, друг мой. Китайцы после этой своей революции стали большими республиканцами, чем французы или даже американцы. Иногда, слушая их, можно подумать, будто демократия словно не греческая, а самое что ни на есть ханьская. И потому про наши древние титулы лучше на какое-то время забыть». «Да, я заметил. Но вы говорили о неком выходе». «Ах да. Так вот, любезнейший Владимир Васильевич, как я уже говорил, ваша блистательная Виктория произвела совершенно феерическое впечатление и весьма продвинула русско-китайские отношения. А посему было бы вполне уместно наградить членов вашего экипажа. Я говорю, разумеется, наиболее достойных такой награды». «И что для этого нужно?» «Да сущие пустяки. Подайте мне соответствующим образом составленную реляцию, а я перешлю ее, присовокупив и свой доклад, и представление по дипломатическим каналам в Петербург. Уверен, государь по достоинству оценит вас и вашего протеже». Спустя полчаса, когда все вопросы были обсуждены и урегулированы, Белосельский и Белозерский вместе с бумагами, убранными в щегольского вида кожаный портфель, отправился в посольство. Уехал он во главе целого кортежа, в котором оказались и привезенные Бураном два автомобиля. «Эко завернул наш дипломат», — с усмешкой заметил Март, стоя рядом с командиром у трапа корабля. «Видишь ли, Мартемьян?» — скупо улыбнулся Зимин. — «Как говорят англичане, it's the squeaky wheel that gets the grease». Скрипучее колесо получает смазку, или по-русски «хочешь жить, умей вертеться». «Очень скоро здесь вместо поверенного в делах будет настоящий посол. И нет ничего удивительного, что наш князь хотел бы занять это место. И в этом деле наша победа может весьма поспособствовать. Главное — преподнести ее под нужным углом». Мадам Чан не забыла своего обещания, и утром к перебравшемуся на аэродром Чунцина Бурану подъехал автомобиль. Увы, ни генерала Сюи, ни какого-либо иного высокого чина в нем не оказалось, но в глазах Марта все это вполне искупалось наличием прекрасной переводчицы. Обратившись к часовому, она попросила пригласить лейтенанта Колычева. Караульный в ответ немного подумал и вызвал Горыню, который сообразил, кто именно нужен строгой барышне в безукоризненном мундире. «Гляди, Мартемьян, какая краля по твою душу явилась!» — ухмыльнулся боцман. «Добрый день!» — поприветствовал девушку Март. «Нас так и не представили в прошлую нашу встречу». «Меня зовут Сун Цянь». «Ну вот и познакомились. Теперь не будет невежливым поинтересоваться целью вашего визита». «Вы же хотели осмотреть место теракта? Госпожа Чан попросила меня сопровождать вас». «Вот оно что!» — сообразил Колычев. «Тогда дайте мне несколько минут, я переоденусь и поставлю в известность командира». «Как вам будет угодно», — немного разочарованно ответила барышня, не заметив в молодом человеке давешнего пыла. Побежавший переодеваться пилот, откровенно говоря, тоже был несколько обескуражен. Первую встречу, когда он еще был разгорячен после боя, она показалась ему воплощением женской красоты и очарования. А сегодня, когда адреналин в крови пришел в норму, обычная девушка, миленькая, но не более. «Ты куда?» — встретился ему, как на грех, Витька. «В город». Ляпнул, не подумав, Март и тут же пожалел, но было поздно. «Я с тобой», — сделал стойку Ким. «Ну, во-первых, я по делу, а во-вторых, не факт, что тебя Хабибыч отпустит». «Я сейчас отпрощусь», — крикнул Виктор, не дожидаясь ответа приятеля, умчался к себе на палубу. «Очень доброе утро», — вздохнул Колычев. «Одна надежда, что Ренат не отпустит эту влюбчивую ворону». Однако, когда, переодевшись ради такого случая в новенькую летную форму, залихватски надвинув чуть на бекрен становившуюся все более популярной пилотку, Март спускался по трапу, его там уже ожидал верный товарищ с пистолетом-пулеметом собственной конструкции на груди и маузером на поясе. Неизвестно, какие аргументы он нашел для вечно занятого и ворчливого стармеха, но, судя по тому, что часовой его пропустил, увольнительную Ким себе выговкал. «Я тебя одного все равно не отпущу», — заявил он товарищу, воинственно поправив берет на голове. После чего подвинулся поближе и, доверительно наклонившись, спросил, показывая на Сунцянь. «Ты не знаешь, кто это?» «Ну, вылитый Че Гевара», — вздохнул, глядя на него Март. «Только бороду отрастить и одно лицо». «Не растет», — проигнорировал сравнение с каким-то очередным незнакомцем, привыкший к подобному Ким. «А кто?» «Военная тайна», — сделал страшные глаза Колычев. «Племянница самого Чан Кайши, только ты никому». «Могила!» — прошептал впечатленный по самой «не могу» Витька. «Вы не будете возражать?» — обратился к девушке Март, — «если мой друг отправится с нами». «Это ваш телохранитель?» — тонко улыбнулась она. «Не совсем. Это испытание, неспосланное мне непонятно за какие грехи», — с непроницаемым видом ответил ей пилот и махнул приятелю, мол, «садись, чего глазеешь». Разрушенное здание штаба ВВС Китая располагалось неподалеку от аэродрома, почти на берегу полноводной Янцзы, уже после впадения в зеленоватые изумрудные воды главной реки Южного Китая, притока буро-красного Цзялинцзяна. В другое время здание, скорее всего, давно бы восстановили, но шла война, и разрушений было так много, что власти распорядились просто огородить пепелище. По улицам туда-сюда сновали озабоченные своими проблемами люди. Перемешку с новенькими американскими грузовиками двигались гужевые повозки, мало изменившиеся со времен Чингисхана, и, конечно, вездесущие рикши. «Несмотря ни на что, жизнь продолжается», — задумчиво заметил Март, поднимая стреху, преграждавшую вход в развалины. «Китай не такое переживал», — печально ответила ему девушка, но, скользнувший в сферу молодой человек, уже не слышал ее. Бродя по развалинам, он пытался восстановить события месячной давности, прикидывая про себя, как распространялся огонь, как испуганные люди в панике пытались найти выход из превратившегося в ловушку штаба. «Я так понимаю, сначала произошел взрыв вон в том крыле, и некоторое время спустя еще один, ставший причиной пожара, быстро охватившего все здание». «Все верно», — удивленно взглянул на него переводчица. «И что, никаких следов? Совсем? Тянь, подскажи, удалось выяснить, кто и как сумел проникнуть в охраняемое здание и заложить бомбу?» Все было иначе. Убийцы незамеченными прошли сквозь армейские посты и, бесшумно вырезав охрану штаба, ворвались внутрь и закидали комнату совещаний со всеми участниками гранатами. Потом установили бомбу с часовым механизмом и скрылись. Через несколько минут прогремел взрыв. И они пропали, словно их подхватило ветром, но наблюдательные посты никого не заметили, ни воздушных кораблей, ни самолетов, ни речных лодок. «Да!» — еще больше поразилась девушка. «Откуда вы знаете?» «У нас случилось то же самое. В дальнем. Ладно, я понял, спасибо. Можно ехать обратно. Тянь, а в городе есть приличный ресторан, где вкусно и качественно готовят? Ну, то есть вы меня понимаете?» Переводчица мелодично рассмеялась и согласно наклонила голову. «Да, я знаю такое место. Там чисто и готовят так, что людям Запада понравится. Главный повар – мастер приготовления утки по-пекински и множество других блюд. В таком случае я приглашаю вас пообедать с нами». «Я дам свое согласие», — пристально глядя ему в глаза, ответила Цянь, — «но при одном условии». «И каком же?» «Скажите, откуда вы узнали, что я племянница президента?» «Я угадал», — хмыкнул Март. «Простите, это не нарочно. Просто мой названный брат Виктор очень влюбчив, и это был единственный способ избавить вас от его назойливости. Кстати, а где он?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Скажите, а ему обязательно идти с нами?» «Увы». Ким очень целеустремлен, и нет никакой возможности избавиться от его опеки. А почему вы спрашиваете? Ну, вы же сами хотели избавить меня от него. «Я кое-что нашел!» Вылез откуда-то с перепачканным сажей лицом Витька и с радостной улыбкой показал свою находку Колычеву. При ближайшем рассмотрении это оказалось обломком клинка, точной копией виденного Мартом на теле убитого уже швейцара. «А ты молодец!» — сказал он зардевшемуся от похвалы другу. «Ладно, если этого не избежать, — решилась Цянь, — мне нужно переодеться, а вашему брату хотя бы умыться». «Ага», — охотно отозвался тот, после чего подозрительно взглянул на своих спутников. «А что это вы задумали?» Ресторан, куда они отправились пообедать, оказался хоть и небольшим, но уютным и действительно чистым, что с китайским общепитом случалось нечасто. Кухня тоже была, пусть и не вполне европейской, зато без чрезмерной экзотики, вроде обезьяньих мозгов, которые в Китае считаются истинным деликатесом, или жаркого из питона. Цянь, ненадолго отлучившись, успела сменить свою форму на длинное коктейльное платье, аксельбанты на жемчужное ожерелье, а кепи на соломенную шляпку. Кроме того, она догадалась найти себе спутницу. «Это моя однокурсница Цзай Фэн», — представила она смущенную подружку. «Мы вместе учились в гимназии Святой Екатерины». «Очень приятно», — пролепетал Виктор, уставившись мечтательным взглядом на новую знакомую. Забывшись, Витька очень пристально и довольно нескромно разглядывал девушку, которой пришлось приложить максимум усилий, чтобы сохранить на лице приветливую улыбку и не выказать смущения. Так что Марту в итоге пришлось ненавязчиво ткнуть друга локтем в бок, прошептав: «Уймись, ты же на ней дыру прожжешь!» Отчего Ким на время угомонился, по крайней мере до момента, как они заняли свои места за столиком. Судя по всему, у этой девушки не было ни влиятельных родственников, ни возможности носить дорогие наряды, так что пришлось ограничиться простым ципао, обильно украшенным вышивкой. Впрочем, для молодого оружейника и пережившего свой первый воздушный бой удалого рейдера и этого было довольно. Всю трапезу он не сводил с нее глаз, попеременно то краснее, то бледнее. Если говорил, то непременно путался в словах, а когда ухаживал, то делал это столь неловко, что едва не пролил на платье вино из бокала. Но благодаря этому Цянь и Март смогли спокойно пообщаться. Тут и выяснилось, что высокомерие и заносчивость, проявленные племянницей мадам Чан, оказались не более чем защитной маской обычной девушки, испуганной свалившимся на нее вниманием и ответственностью, а на самом деле она умеет быть милой и дружелюбной. Во всяком случае, Колычеву так показалось. Они неплохо провели время и даже договорились встретиться еще раз, скажем, сегодня вечером. Но стоило им вернуться на Буран, как события понеслись вскачь. Первым, разумеется, попал под раздачу Ким. Стоило ему подняться по трапу, первым, кто встретился на его пути, оказался Стармех. «Вот ты где!» — не предвещающим ничего доброго голосом прошепел он. «Хорошо погулял?» «Да, Ринат Хабибович!» — жизнерадостно сообщил в ответ Витька, совершенно не чувствуя остроты момента. «Вот и хорошо!» — плотоядно улыбнулся в ответ Шеймардан. «Стало быть, не устал. Ну-ка марш на оружейную палубу, Аболтус! Я тебе там дырки-то развальцую!» Услышав это, Мартемьян едва не дернулся, чтобы заступиться за приятеля, но вовремя вспомнил предостережение пекуна. «Запомни, парень», — сказал ему как-то Зимин, — «старший механик для маслопупов, царь, бог и воинский начальник». «Больше, чем командир?» — не без ехидства в голосе осведомился воспитанник. «Командир, конечно, выше, но трюмным за фигурой деда его не видно». Впрочем, вскоре и ему стало не до того. Постучавшись в каюту капитана и дождавшись сухого войдите, отрапортовал. «Младший пилот Колычев прибыл». «Очень вовремя», — заметил тот. «Тебя Крылов искал». «Что-то случилось?» «На месте узнаешь». «Хорошо», — кивнул Март, после чего, немного помявшись, спросил. «Тэп, а нельзя ли получить увольнение на вечер?» «Визаж не треснет?» — на смеси французскую с нижегородским поинтересовался Зимин. «Никак нет». «Понравилось с племянницей президента гулять?» «Вы тоже знаете?» — удивился молодой человек. «Шмелев просветил?» — не стал играть в таинственности пекун. «В принципе, следовало этого ожидать. Ты ведь мало того, что одаренный, но еще и голубоглазый». «И что?» «Китайцы верят, что эти признаки связаны между собой. Скажу больше, существует вероятность, что они передаются по крови». «Вы полагаете?» «Я тебя разочаровал? Прости. Но, как я уже говорил, в Китае мало своих одаренных, и в этом смысле ты весьма перспективный жених. Тут уж, сам понимаешь, не до сантиментов. Короче, ступай, Крылов ждет». «Добрый вечер, Павел Степанович», — поздоровался Март, заходя в медотсек. «Говорят, у вас ко мне дело?» «Не совсем у меня, Мартемьян Андреевич», — устало протянул ему руку судовой врач. «Дело в том, что вас хочет видеть пленный японец. Очень просит». «А он это сделал с должным почтением», — хриплым голосом в стиле крестного отца осведомился Колычев. Однако никогда не смотревший шедевры Фрэнсиса Форда Коппола Крылов шутку не оценил. «Я полагаю, вполне искренне», — развел он руками, после чего, немного оживившись, продолжил. «А вы знаете, что на Востоке иероглиф истины равнозначен искренности?» «Я изучал китайский», — дипломатично ответил Март. «Ах да», — немного смутился врач. «В общем, сами все увидите. Тем более, что мой пациент обладает даром, хоть и не особо сильным». «Понятно. Как он себя чувствует?» «Уже заметно лучше. В медицинском плане его жизни ничего не угрожает». «А в чем дело?» «Полагаю, проблема в его нравственном состоянии». «Прошу, уважим человека». Пленник лежал в изоляторе рядом с медотсеком. Запястья его по-прежнему были прикованы наручниками к койке. Очевидно, доктор опасался, что капитан снова повторит попытку совершить сеппуку, и потому решил лишить его подобной возможности. Увидев своего победителя, японец сделал слабую попытку приподняться, но Колычев сделал успокаивающий жест рукой. «Лежите. Вы желали меня видеть?» «Да, нам нужно поговорить. Слушаю вас». «Меня зовут Йоситаро Накагава. Я Кугун Таи, капитан-лейтенант воздушного флота. И до вчерашнего дня командир корвета Таникадзе. Самурай в 10-м поколении, обладающий силой. Награжден высшим боевым орденом Золотого Коршуна». Закончив официальное представление, он замолчал, переводя дыхание, набираясь сил. «Младший пилот рейдера Буран Мартемьян Колычев. Потомственный дворянин, одаренный». Почувствовав, что момент требует того, столь же развернутый формально ответил Марк. Войдя в сферу, он оценил могущество ауры японца. Больше всего удивил ее цвет, почти бирюзовый, с вкраплениями белого и черного. Такого сочетания Март еще никогда не встречал. «По части силы кое-что есть, но скромно и без фанатизма. Интересный экземпляр», — принялся размышлять Колычев, пока пленник молчал. «Я первый командир корвета японского флота, попавший в плен живым. Вы спасли мою жизнь, но забрали честь». «Вы проиграли в бою. В этом нет бесчестия. А вот в бомбардировках беззащитных мирных жителей есть». «Я тоже так считаю», — после недолгого раздумья ответил пленник. «Но у меня был приказ, поэтому прошу, не откажите мне в последней просьбе. Дайте пистолет с одним патроном». «Это исключено. Да и зачем? Плен еще не конец жизни». «Для меня конец. По законам нашей страны самурай не может попасть в плен. Если подобное неизбежно, он должен погибнуть или совершить самоубийство. Если же ему не достанет сил или решимости, его и всю его семью ожидает позорная и мучительная смерть». «Какое варварство! Каковы законы моей страны?» «Простите, но я ничем не могу вам помочь». «Значит, мне не повезло даже в такой малости. Могу я узнать, каковы ваши дальнейшие намерения?» «Я простой пилот. Могу лишь предположить, что вас либо доставят к нашему командованию, либо передадут китайцам. Принимая во внимание ваше состояние, последнее наиболее вероятно». «Только не это», — откинул голову на подушку японец, в голосе которого, несмотря на слабость, явно сквозило презрение. «Накагава-сан», — неожиданно для себя спросил его Март, — «а что означает ваша аура?» «Простите, не понял?» «Но я не то чтобы видел много японских одаренных, но у большинства из них ауры были ярко-красными, почти алыми, с редкими включениями других цветов, в крайнем случае черного. А у вас практически чистая бирюза, иногда переливающаяся от синего к зеленому и обратно». «Вот оно что», — печально улыбнулся самурай. «Это мой дар и мое проклятие. Видите ли, в Японии все одаренные должны быть в первую очередь воинами. А мне больше по сердцу быть ученым или исследователем, заниматься плетением силовых линий, создавать, «Вы артефактор?» — пришел к нему на помощь Март. «Да, это правильное определение». «Очень интересно. И что, у вас имеется опыт в такой работе?» «Да, в военной академии нас, одаренных, обучали отдельно. Я дополнительно занимался с наставником, который был великим мастером создания и наложения плетений на предметы оружия». «Послушайте», — неожиданно сам для себя предложил Колычев. «А что будет, если мы не отдадим вас ни китайцам, ни нашему командованию?» «В каком смысле?» «Вы могли бы поселиться в России и заниматься своим любимым делом». «Разве это возможно?» «А почему нет?» «Не знаю, я же японец». «Вы же сами сказали, что умерли для своей страны. Будет новое имя. В отчетах напишем, что вы таки погибли. А здесь и сейчас появится новый человек с другим именем и другой историей». «Вы серьезно?» «Вполне. Только представьте, что вы оказались в новом мире, где нет никаких ограничений, связывавших вас по рукам и ногам в прежней жизни. И вы можете прожить ее так, как хочется вам, а не считается правильным другими. Стать кем угодно, жить где пожелаете, заниматься при этом любимым делом». «Вы говорите так, будто пережили нечто подобное». Едва не подавился Март, сообразив, что описывает свою жизнь после попадания. «В какой-то мере так оно и было. Я совсем недавно почувствовал в себе дар, и с тех пор мое бытие совершенно переменилось». На практически бесстрастном до сей поры лице самурая было ясно видно, как внутри него борются противоречивые чувства. Наконец, желание жить победило, и Накагава решился. «Значит, таков путь», — немного выспренно начал он. «Ваше предложение, Колычев, сама, большая честь для меня. Еще час назад я и помыслить не мог о таком повороте в своей судьбе. У меня только одно условие. Сражаться против своей страны я не буду, но в мирных делах готов приносить всемирную пользу. Что ж, на ловца и... Короче, это придает делу новый, весьма положительный оборот. Я немедленно займусь вашим вопросом. Ждите. И Март, плотно прикрыв дверь в палату, без промедления отправился к командиру. Предстоял важный разговор. Беседа с Зиминым вышла краткой. «Как-то я не удосужился посмотреть твоего пленника», — задумался командир. «Видимо, зря. Говоришь, артефактор?» «Да, и, судя по ауре, неплохой». «Этого ты знать не можешь. К тому же Крылов говорил, что его дар не слишком силен». «Как пилот или воин, вообще ни о чем. Но вот переливы в ауре, вроде тех, что у Кима, но гораздо больше и ярче выражены». «В любом случае, это большая удача. Среди одаренных такие попадаются нечасто. Отдавать никому его не будем. Шмелев вроде его лично не видел». «Так точно». «Вот и славно. Значит, пленный пилот, несмотря на все усилия нашего дрожайшего эскулапа, а может и благодаря им, перешел в мир иной, после чего был похоронен со всеми полагающимися почестями. Мир его праху. Вопрос только, как его потом легализовать?» «Но это дело и вовсе не хитрое. Сделаем соответствующую запись в журнале, и появится у нас новый пассажир. Надо будет с ним языком заняться». «И мне мы техникой». «Точно, вот тебе и поручим это дело. Объективно, лучше с этим все равно никто не справится». «Инициатива имеет инициатора?» «Совершенно верно». «Ладно. Главное, чтобы никто из наших не проболтался». «А вот за это можешь быть совершенно спокоен. Рейдеры вообще люди неболтливые. Кстати, под каким именем записать твоего протеже? Китайским, маньчжурским или, может быть, корейским?» «Нет. Накагава при всех своих достоинствах настоящий японец и всех вышеперечисленных из-за людей не очень-то считает. Так что лучше выдать его за какого-нибудь представителя восточных народов империи. Башкир там или калмыка. Или гурана забайкальску. Да, прекрасная идея. Хвалю. А еще можно его окрестить и дать уже православное имя и фамилию». «А если я такой молодец?» — закинул удочку Марк. «Можно мне, то есть нам с Кимом, в увольнение?» «Ну вот в кого ты такой ушлый?» — покачал головой опекун. «Ладно, раз уж такую хорошую новость принес, иди уже, но учти. В 6:00 заступаешь на вахту». «И есть заступить на вахту», — обрадованно козырнул Март. «А Витьке?» «А твой дружок уже на вахте, потому что пока вы там развлекались, остальные подчиненные Рената занимались японским корветом. Механизмы дефектовали, движки проверили, зип и прочее, так что придется тебе за двоих отдуваться». «Разрешите идти?» «Проваливай». Одно из преимуществ одаренных – это умение быстро восстанавливать свои силы, поэтому заявившийся на Буран вместе с первыми петухами Колычев выглядел до отвращения свежим и бодрым, чего никак нельзя было сказать о мрачном, как тысячи чертей, Шмелеве. «Что с вами, поручик?» «А вы не знаете?» – устало посмотрел на него контрразведчик. Он не спал всю ночь, а утром поступил приказ немедленно покинуть корабль и перебазироваться в здание посольства. Так что вместо отдыха и сна раздраженному от недосыпа жандарму пришлось собирать вещи. «Нет, я же только что вернулся». «Ах да, я в некотором роде тоже. Пришлось выступить посредником в передаче трофея китайским союзникам и вознаграждение вашему опекуну. Ей-богу, думал, они из меня душу вынут, причем за ваши денежки. А вдобавок ко всему, когда вернулся, узнал, что ваш пленник скончался». «Мир его праху», — равнодушно пожал плечами молодой человек. «Это вы от неопытности. Имели возможность войти в историю, как первый захвативший в плен командира японского корвета». «Будет день, будет и пища». «Мне в ваш оптимизм», — хмыкнул Шмелев, после чего, окинув взглядом носившую следы поспешного одевания форму молодого человека, поинтересовался не без иронии. «Я вижу, у вас был бой на короткой дистанции. Не посрамили отечество перед племянницей китайского президента?» «Джентльмены на подобные вопросы не отвечают». «Ну-ну. Простите, мне пора, скоро моя вахта». «Разве смена не в 8? «Приказ командира», — отмахнулся занятый переодеванием Март. «Что ж, прощайте, Мартемьян Андреевич, честь имею». И поручик, ухватив чемодан, переступил к коммингс-каюты. «И вы не поминайте лихом, Алексей Николаевич». Стоило ему занять свое место в рубке, как раздался ревун, и многочисленные члены экипажа бросились занимать свои места по боевому расписанию. Еще через минуту командир отдал команду Стармеху прогревать двигатели, а затем завибрировавший всеми палубами Буран начал медленно подниматься над летным полем. Несмотря на невероятный для 40-х годов 20 века по сравнению с оставленной Мартом реальностью, развитие техники GPS-навигаторов все-таки не придумали. А потому разыскать затерянную в горах базу забайкальцев оказалось задачей совершенно нетривиальной. Генерал, конечно, дал им координаты, но, во-первых, весьма приблизительные, во-вторых, затянувшие небо облака совершенно не способствовали навигационным изысканиям, а в-третьих, стремительно приближавшиеся сумерки грозили отложить поиски до утра. К счастью, в экипаже «Бурана» было целых два одаренных пилота, которые могли сканировать поверхность через сферу, и после нескольких часов непрерывных поисков рейдер завис над небольшой горной долиной, или скорее ущельем, между двух горных гряд. На первый взгляд ничего не указывало, что в этих забытых богом местах могут находиться люди, кроме разве что пастухов или охотников. Слишком уж неудобной для земледелия была эта высокогорная глушь, что даже рачительные китайские крестьяне, дорожащие каждым клочком пашни, не пожелали здесь поселиться. «Вон там», — показал рукой Март, — «где поворачивает поток, есть небольшая площадка, на которой явно кто-то прячется». «Пожалуй», — согласился с ним опекун, после чего, жестко ухмыльнувшись, добавил. «И они сейчас держат нас на прицеле». Впрочем, ничего способного угрожать Бурану засевших в горах казаков не имелось. Это опытный рейдер понял сразу. Зато в остальном их лагерь, как вскоре выяснилось, оказался укреплен на славу. Тут были и минные поля на узких проходах, и пулеметные гнезда с распределенными секторами обстрела. Больше того, они смогли оборудовать и достаточно просторную площадку для посадки воздушного корабля, умело замаскировав ее сетями и свеженарубленными зелеными ветками, регулярно обновляемыми по мере появления первых признаков желтизны в листве. Иными словами, атаманил здесь человек бывалый. Подавая условный сигнал, замигал ротьер, и только после этого на вершине горы появилась человеческая фигурка. Сорвав с головы башлык, казак замахал импровизированным флажком, сообщая, что пароль принят. Затем поползли в сторону натянутой между деревьями сети, давая возможность воздушному кораблю приземлиться. Виртуозно посадив Буран на импровизированный аэродром, Зимин облегченно вздохнул и начал командовать в микрофон. «Артиллеристам главные калибры на ноль, Горыня выставить оцепление, Вахромеев подготовить группу прикрытия». Раздав поручение, Владимир Васильевич поднялся со своего кресла, проверил, удобно ли висит на ремне кобура с верным кольтом, после чего направился к выходу. «Я с вами, Кэп», — попросил Март. «Отставить», — резко бросил командир, после чего чуть мягче добавил. «Один пилот должен оставаться на борту». Но есть же Акинфеев, хотел было возразить Колычев, но наткнулся на выразительный взгляд Зимина. «Есть», — обреченно вздохнул молодой человек и тут же снова скользнул в сферу. Покинув корабль, Зимин решительно двинулся вперед к насторожно поглядывающим на него изможденным людям. «Здорово, станичники!» — поприветствовал он их. «И тебе не хворать, Васильич!» — хрипло ответил самый старший из них. «Петруха!» — ахнул отставной ковторанку, узнав земляка. «Эк, тебя, братец!» «Ничто!» — хищно оскалился тот. «Ишо, повоюем!» «А где Исаул Бакшеев?» «Помер, ишо, 7 дней назад!» «Царство небесное!» — стащил с головы фуражку Зимин и перекрестился. Остальные последовали его примеру, и только Вахромеев и его люди воздержались, пристально оглядывая окрестности. «Не боитесь, нет тут чужих!» — одобрительно отозвался об их бдительности Петруха. «Кто же у вас за старшего?» — осведомился командир Бурана. «Получаюсь я!» — ощерился старый знакомый. «Ты вроде урядником был». «Бери выш, ваш высокоблагородие, вахмистр!» «Не тянись, я в отставке. А нашему брату все едино. Но все равно спасибо, что прилетели. Угостить, правда, сильно нечем, но чайком, если угодно, напоить всегда сможем. Чаек тут славный». «В другой раз почаевничаем», — решительно отказался Зимин. «Давайте грузиться». «А нече грузить», — развел руками казак. «Как это?» — насторожился рейдер. «Так получилось. А что того горше, двое наших в плен угодили». «Вот что, братец, давай поднимемся на борт, там расскажешь мне все по порядку», — нахмурился Зимин, на глазах которого не самый сложный рейс начал обрастать все большими трудностями. «Одного зовешь или со всем табором?» «Вахромеев», — правильно понял его командир, — «распоряди, чтобы людей накормили и караулы выстави из наших». «Есть!» Поднявшись на борт, Зимин велел подать свой салон обед на троих, после чего вызвал Колычева. «Вот знакомься, Мартемьян», — представил он ему вахмистра. «Сосед наш станичный, мы с ним в детстве в лапту играли». «Очень рад», — сделал попытку вскочить Петруха, едва не расплескав наваристую солянку из никелированной миски. «И я», — крепко пожал жесткую от мозоли руку тот. «Да ты ешь, не торопись. Март мой воспитанник, можно сказать, сын. Про цели экспедиции в курсе, так что можешь говорить при нем». «Хороший харч», — одобрительно заметил казак, откладывая в сторону ложку. «А за дело, почему бы не рассказать? Только вот не знаю с чего. Уж больно много с нами приключилось, так что спрашивайте». «Почему по радио на позывные не отвечали?» «А хрен его знает, я в этой премудрости не разбираюсь, а радист сказал, будто батареи сели». «С этим понятно. Давай дальше». «Про груз, аль про людей?» «Про казаков, конечно». «А что тут рассказывать? Японцы как территорию завода заняли, так согнали всех местных туда работать. Устроили что-то вроде острога для каторжников. Ну а наши разведчики, когда мимо проходили, их и заприметили». «Выходит, их за китайцев приняли». «Так это не диво. Ванька Гуляев и Семка Татауров, Харинский Карым из крещенных бурят. Налицо так чистые мунгалы, даром что православные. Потому мы их-то на разведку то харч у местных закупать отправляли, благо они по-китайски мал-мала балакают». «А форма?» «Так переодевались ради такого дела». «С этим понятно. Японцы откуда взялись?» «А шут их знает откуда», — пожал плечами Петруха, но, видя недоумение в глазах Зимина, принялся объяснять подробнее. «Тут вот какое дело, Васильич. Бакшеев, царство небесное, станицу нашей в 5 верстах от завода расположил. Место хорошее, ветерок, воздух чистый. И для обороны сподручное. А на объект мы казаков грузовиками отправляли. Все дороги 5 минут. Там-то на месте пыль, дымина, одним словом, не житье». «Тут японцы и появились», — не удержался Март, заслужив выразительный взгляд наставника. «Так и было», — не стал отпираться казак. «Только мы сидели, чаи гоняли, тут раз и корабли в небе, выстрелы, разрывы бомб и снарядов. Десант они высадили. Тут я и помянул добрым словом Богородицу, что вразумил нашего Исаула казарму в сторонке от рудника разместить». С этими словами вахмистр по привычке обернулся на красный угол, где, по его разумению, должны были быть иконы, но увидел только образ покровителя авиации пророка Илии и перекрестился на него. «Если бы не это, — продолжил свой печальный рассказ Петр, — нас бы там всех раз мы положили, редком». «Дальше что?» «А что там дальше? Тех, кто в карауле на заводе были, почитай, сразу всех и побили. Но все же пару минут они нам дали, а мы, понятное дело, за оружие да затихарились. Японцы, как победителем себя почуяли, немного расслабились. Тут мы по ним и вдарили со всех стволов. В какой-то момент показалось даже, что переможем. А нет. Самураи, мать их, через коромысло минометы подтянули, давай нас гвоздить почем зря. Тогда-то Бакшеев и ранил в первый раз. Подозвал он меня и говорит: отводи, Петрух, казаков, не сдюжим. Пришлось мне команду на себя брать». «Ушли?» «Чего же не уйти?» — зло усмехнулся вахмистр. «Чай мы тут не первый день обитались, каждую кочку успели изучить. Ушли. Япошки-то еще долг злобствовали, минами кидались, только нас там уже не было». «А Исаул?» «Помер от ран. Его пока тащили, еще пару раз зацепило. Сразу-то не заметили, вот он кровью-то истек». «А где груз?» «Вот тут, Владимир Васильевич, самое интересное. Я как раз дежурным заступил. И только все завертел, сам понимаешь, команд в ружье, все бежать, винтовку подхватил. И только за порог, как будто он не ладен, телефон затренькал. Думаю, кто это? Беру трубку, матерь божья, а там Ванька Гуляев спрашивает, как с грузом быть. Мол, он уже в кузов грузовика уложен. Мы со дня на день свой транспорт ждали. Заранее на поддоны поставили, упаковали, опять же маскировку устроили. Сами понимаете, про наш товар китайцы узнать были не должны. Ну, думаю, дела. Бакшеев далеко, пока искать будут, время потеряем, пришлось, как в уставе черным по белым прописано, самому решать. Говорю, бросайте к бесам и бегите. А они ни в какую уперлись. Говорят, попробуем проскочить. Эх, головы бедовые. Ну, коль так, дал добро. Вышли они к вам? Какое там? Видать, времени им не хватило. Японцы уже повсюду шастали. Однако про то, чтобы враг отыскал наш грузовик с металлом, ни слуху, ни духу. Гуляев казак головастый. Наверняка машину где-то спрятали, а потом попытались к нам пробиться. Только тут их и прихватили. Погибших сколько? С господином Исаулом 12 душ. Тела там остались? Те, что сразу полегли, да. Бакшеева еще 2 унесли. Похоронили хоть как следует? Где эти попа найду? Неожиданно окрысился на Зимина вахмистр. Зарыли, конечно, камнями придавили. Молитву тоже прочитали, как могли. Ладно. Примирительно похлопал его по плечу командир Бурана. «Мертвые сраму не имут. Давай думай, что дальше делать». «А что тут думать? Ты, Васильич, хоть и высокоблагородие, а я тебе так скажу. Пока своих не вызволим, я с места не тронусь. И все наши тоже». «На то мы порешим», — кивнул Ковторанг. «А что, более-менее подробные карты местности или хоть кройки порядочные у вас есть?» «Как-нибудь!» — отозвался казак и положил на стол офицерский планшет, очевидно снятый с покойного Бакшеева. Бережно вытащив из побитой осколками полевой сумки подробную топографическую карту, он аккуратно расправил ее на освобожденном от посуды столе. «Вот завод!» — начал вахмистр водить мозолистым пальцем по схеме. «Вот тут наш прежний лагерь был. А тут, значит, японцы острог для работяг учинили». «Бакшеев рисовал?» — поинтересовался Зимин, склонившись над картой. «Не!» — мотнул головой Петр. «Андрей Клосев. Он у господина Исаула ординарцем был, и что-то вроде писаря. Кликнуть?» «Успеется», — покачал головой командир, после чего обернулся к Колчеву. «Что скажете, господин младший пилот, есть идеи?» «Парочка найдется», — отозвался воспитанник. «И это какие же у вашего благородия мысли?» И, не подумав скрывать скепсис, поинтересовался вахмистр. «Я не офицер», — уголками губ улыбнулся Колчев. «Так что можно без титулования. Лучше расскажите мне, Петр, как вас?» «Митрофанов я, сын Росков». «Японцы вас долго преследовали?» «Нет, не особо. Пошли, конечно, дело по следам, но больше для порядка. Да и нет у них тут у следопытов дельных. Мы от них в раз оторвались, а потом мелкими группками сюда вернулись». «И после того, как был разорван контакт, вы их более не тревожили?» «Ишь ты, контакт!» — озадаченно крутнул головой казак. «Так что?» «Не трогали мы их», — признал вахмистр. «Думали, коли помощь не придет, так подождем еще чуть и сами навалимся. Груз не отобьем, так хоть помстимся». «Отобьем, Петр Митрофанович», — поспешил успокоить его Март. «Всех найдем, всех победим, всех убьем, всех ограбим. Рейдеры мы или нет?» «С корветом-то оно дело нехитрое», — задумался собеседник. «Подойти и вдарить со всех стволов. Только японцы они ведь тоже смотреть не станут. Зенитные батареи у них уже стоят. А если поймут, что мы пленных хотим освободить, то к бабке не ходи, покрошат всех. Народец там хоть и не совсем дикой, а злые страсть. Иной раз думаешь, сырым мясом их вскармливали, что ли?» «А вы, казаки, белые и пушистые». «Ты отбрось, паря!» — строго посмотрел на него Росков. «Мы, конечно, дело не ангелы, но и зверств почем зря не творим, особливо после боя. Когда дерешься там, да, не разбираешь, а...» «Что ты надумал?» — прервал грозившуюся перейти в ругань дискуссию Зимин. «Завод и шахту охраняют, судя по отметкам на карте, усиленные роты пехоты, то есть по 2 сотни штыков, пулеметы и минометный взвод, плюс батарея ПВО. Но на постах и в караулах одномоментно самая большая треть, то есть 50-70 бойцов. Нужно пробраться внутрь и посмотреть, что и как». «Ты серьезно?» «Вполне. Сами посудите. Вполне вероятно, наших казаков перевели в какое-нибудь иное место, скажем, в бывшую контору или казарму. И тут появится буран и разнесет все это хозяйство. Оно нам надо?» «Да, пушки у вас серьезные», — не смог не согласиться Росков. «Вдарит, мало не покажется». «Ну, допустим, ты прав», — задумался Зимин. «А что дальше?» «По обстоятельствам. Если наши в лагере, то разведчики превращаются в диверсантов и нейтрализуют зенитчиков. Потом в дело вступают рейдеры и одновременно атакуют пешим порядком казаки. Такого японцы точно не ожидают». «Самураи так просто не сдадутся». «А нам и не надо. Главное — вызволить наших людей, и если это удастся, мы будем точно знать, где груз. Дальше дело техники». «А как мы узнаем о результатах разведки? Допустим, батареи для рации казаков у нас найдутся, но пока натянут антенну, пока...» «Вообще-то есть один способ обойтись без радио», — скромно улыбнулся Колчев. «Что?» — не веря своим ушам, взглянул на него опекун. «Ты имеешь в виду связь через сферу?» «А почему нет?» «Но тогда в разведку придется пойти одному из нас». «Совершенно верно, мне». «Парень, ты случайно ханьшину не перебрал?» — чуть не сплюнул от услышанного вахмистр. «Колдовские штучки ваши, конечно, дело хитрое, но тут пластуны нужны». «А если вот так?» — возразил Март, одновременно заставив казака отвлечься, и тут же оказался за его спиной. «Как это?» — ошеломленно прошептал Петр, сообразив, что именно произошло. «Неужто глаза отвел?» «Вроде того», — скромно улыбнулся Колычев. «И поскольку владею подобной практикой только я, то и идти мне». «Это невозможно», — решительно возразил Зимин. «Напротив, это единственная возможность выполнить контракт и избежать при этом ненужных потерь». «А еще пару-тройку людей прикрыть сможешь?» — перешел к обсуждению практической части вахмистр. «Не очень надолго, но смогу». «Надолго и не надо. Коли так, я с тобой пойду, еще пару казачков возьму». «Конечно. Надо же мне будет как-то ваших карымов узнать». Поскольку эта ночь уже подходила к концу, выступать было решено на следующий день. А пока уже было отчаявшись дождаться помощи забайкальца, отдыхали и отъедали за все дни вынужденного поста. Колычев же тем временем занимался подготовкой к походу. Первым делом надо было решить вопрос со снаряжением, и главное с оружием. Во-первых, конечно, меч, верный Гунто. Несмотря на то, что это попахивало каким-то Голливудом, Март чувствовал, что сроднился с клинком, и без него ему было иной раз даже неуютно. Во-вторых, пистолет. Слияние оружейного гения Джона Мозеса Браунинга и технологических возможностей бельгийской фабрик «Националь» явило миру настоящий шедевр хай-пауэр. Единственным недостатком было отсутствие возможности автоматического огня, так что, в-третьих, нужен был пистолет-пулемет, или, как его все чаще начинали называть, автомат. Вот с этой проблемой он и заявился в отсек оружейников, где первым делом наткнулся на Кима, увлеченно перебирающего трофейный пулемет. «Здорово», — весело поприветствовал он приятеля. «Привет», — хмуро буркнул тот, не оставляя своего занятия. «Ты чего, не выспался?» «Нормально все», — упорно отворачивался от него Витька. «Ну-ну», — пристально посмотрел на друга Март. Судя по всему, их совместные занятия до ухода в рейд дали свои плоды. Сфера Виктора хоть и не слишком увеличилась в размерах, но стала гораздо более упорядоченной, и в ней появились новые оттенки. Прям как у Накагавы, подумал Колычев, заметив вкрапление бирюзы. А еще было очевидно, что в душе приятеля творится что-то неладное. Какая-то обида гложет его сердце. «Рассказывай», — вздохнул он, присаживаясь рядом. «Нечего мне тебе рассказывать», — отодвинулся тот. «Витя, отстань». «Говори». «Ладно», — смирился с неизбежным Ким, после чего пытливо посмотрел в глаза Марты и, собравшись с духом, задал мучивший его вопрос. «Что сказала Дзай, когда узнала, что меня не будет?» «Она вообще не пришла», — пожал плечами приятель. «Правда?» — со странной смесью облегчения и разочарования спросил Ким. «Хочешь, побожусь?» «Не надо. Вижу, что не врешь». «А теперь рассказывай, почему это тебя так беспокоило».